Что до самого Кальберта, тот лишь желал, чтобы его приятель мог сделаться императором Ипангрина. Он разделял идеи своего друга, однако не мог видеть самого себя в роли правителя страны. Правление страной в конце концов это большая ответственность и ноша, которую не каждый способен нести. Говоря о нем, сам Кальберт скрывался в убежище, расположенном в столице. Как ни странно, о нем не знал никто, за исключением самого Кальберта. Впрочем, вряд ли бы кто-то стал лезть в старинный винный погреб, расположенного пусть и в столице, но у черта на куличках, да еще и купленный у одинокого старика, вот уже умершего пару десятков лет назад. Находясь в таком месте, его интересовал лишь один вопрос: свяжутся ли с ним те люди, в которых с таким упорством верил его старый друг. Глава 434. Видите, добрый человек. Глава 434. Весело, как же весело сидеть одному в спрятанной комнате, где единственным источником света является магический фонарь. Фонарь, даже не окно. Готов поспорить, в темницах даже лучшие условия. Кальберт, будучи один в камере, как он сам называл это место, только и делал, что бродил по комнате. Изоляция от мира на каждого влияет по-своему, на кого-то и вовсе не влияет, а кто-то под ее воздействием понемногу сходит с ума. Какой дурак, какой же я, черт бы его подрал, дурак. Ладно, хоть спасибо технологиям, подарившим нам консервированную еду, с голода помирать не придется. Но черт возьми, как я мог упустить из виду тот факт, что здесь нет даже матраса. Да черт с ним, с этим матрасом. Мог бы хоть стены покрасить, да грибок убрать. Походив еще немного по кругу, он вновь продолжил выливать свою гневную тираду. Да черт бы с этими стенами, нашел к чему придираться. Ну о гигиене я хоть должен был подумать. Один чертов горшок поскупился принести. Надо же было мне откладывать до последнего. Теперь вот ругаюсь, словно какой-то простолюдин, да еще и вслух. Впрочем, кому какая разница, все равно меня не услышат. Наверное, полезно выговориться самому себе. Да, определенно полезно. Постояв немного на месте, он несколько раз постучал по каменному полу, а затем продолжил начатое. Нет, все-таки я старый дурак. Притащил целый стол со стулом, бумагу, чтобы писать мемуары, а чернила, идиот. И этот человек называется доверенным лицом министра экономики. Да, я не подражаем собой. Таких растяб, как я, найти еще нужно. И этому человеку доверили компромат чуть ли не на всех дворян и, наверное, уже нынешнего правителя Ипангрина. Словно бы погрузившись в отчаяние, он сел у стены, но затем резко встал, словно бы не желая сидеть без дела. Да как же так, к черту, даже развлечения нет. Из комнаты выйти разве что в погреб, что в принципе ничем не отличается. Даже вина нет. Винный погреб без вина, черт подери. Зато воды аж три бочонка. И ром, который я на дух не переношу. Еда тоже безвкусная, да и разнообразием не блещет. Видимо, я так и скончаюсь, в сотый раз от скуки перечитывая компромат. Весело, как же весело, черт возьми. Находясь один, в полном одиночестве, он попросту не мог найти себе другого занятия. Он лишь мог изливать свои тирады, проклятие и гнев на министра обороны, по чьей вине ему приходилось сидеть в этой клетке. Да, конечно, в этом был виноват только министр, ибо это место делалось им в качестве предосторожности, и именно из-за него Кальберт оказался здесь. Впрочем, у него было чувство превосходства над врагом. Почему? Потому что весь компромат лежал на столе, буквально в двух шагах от него. Эти документы были подобны яду, и все, что требовалось для убийства злосчастного врага, так это передать его в правильные руки, или как еще можно выразиться, руки убийцы. Когда же появятся эти самопровозглашенные люди? Сидишь себе, ждешь их. А что если они и вовсе не появятся? Что тогда? Мне до конца оставшихся дней проживать здесь? Впрочем, что мне осталось? Что я, что Уолтер, что этот министр обороны, чье имя у меня постоянно вылетает из головы, все мы старики. Как-то задлилась эта вражда. Может найти себе преемника? Последняя мысль заставила его застыть на месте и всерьез задуматься над этим. В конце концов он пришел к выводу, что все это слишком иронично. Да уж, повторить судьбу учителя. Похоже, я теперь понимаю, почему, несмотря на все те проклятия, которыми он наговаривал на нас, стоя на эшафоте, в конечном итоге его лицо застыло улыбкой. Интересно, какого оно, когда собственный ученик превосходит учителя? Хм. Помолчав немного, он внезапно воскликнул сам себе, словно бы получил просветление. Черт возьми, похоже, я и вправду старый пень, раз так долго и усердно не замечал этого. Наверное, правду говорят, что со стороны виднее. И как часто я надсмехался над подобными вещами. Интересно, Уолтер давно это понял. Это же надо так. Получается, он хотел проверить наши узы? Да, определенно так. В одиночку мы бы вряд ли справились с ним, и умирая, он был бы разочарован в нас. Вот оно как. Может, этим он хотел искупить вину? Надеюсь, Кальберт, как и его друг, не слишком часто задумывался о своем прошлом. Он был благодарен своему учителю за предоставленную возможность, за спасение от нищеты, однако стоило ему узнать о денежных махинациях, что он совершал, как оба потеряли всяческое уважение к этому человеку. Они надеялись, что учитель исправится, однако тот и не подумывал этого делать. Пожалуй, сложно отказать вредным привычкам. Все же может найти преемника или преемницу, а почему бы и нет? Если выживу, обязательно научу молодую душу всему. Смерть и так уже дышит в спину. Да и на улицу сейчас не выйти, свежим воздухом не посчитать. Черт знает, сколько времени будут продолжаться эти бунты. У меня поди к этому моменту отрастет метровая борода, и все будут принимать меня за бомжа. Да, точно будут. И обязательно изобьют. Нищих никогда не жаловали, а теперь и подавно. И это говорит будущий министр экономики. Не знаю, существует ли творец всего, но коль да, то он любитель пошутить. Постояв немного, он вновь продолжил ход, после чего посмотрел на потолок и фыркнул. Тьфу, и на кой лад мне вспомнилась эта церковь света с их глупыми фанатиками. Один тупее второго. Хорошо, хоть в правительственные дела не вмешиваются. Хотя это даже немного странно. Подозрительно, наверное. Может, случилось чего, о чем не следует знать. Да один черт, уж лучше рома выпью. Стоило ему произнести последнее слово, как вдруг дверь, что вела сначала в коридор, а затем и в винный погреб, открылась. Сердце старика ушло в пятки, поскольку, к своему удивлению, он не услышал шагов. Быть может, тому виной были его громкие размышления, но даже так, неужели он не мог услышать эхо шагов? Внутрь вошла фигура в темной мантии, чье лицо было прикрыто маской, самой обыкновенной, с прорезами для глаз. Она не стремилась подчеркивать стиль носителя, лишь только скрыть личность. «Вы, я посмотрю, за мной пришли. Дайте угадаю, соседняя империя», — сказал он, когда страх наконец пропал. «Берите компромат. Мне велено сопроводить вас. К кому же, если не секрет, узнаете? Меня есть выбор? Нет. Ну тогда пошли. Ведите, добрый человек». Глава 435. Под предводительством. Глава 435. Кальберта сильно заинтересовала личность своего новоиспеченного спутника, что внезапно ворвался в его убежище и вывел из заточения. К тому же на нем обнаружилась маска, целиком скрывающая лицо, по понятным мерам предосторожности. Впрочем, удивляться долго ему не довелось возможным, поскольку стоило им двоим войти в винный погреб, как таинственный незнакомец вырубил помощника министра экономики одним ударом руки. Сделано это было для его же безопасности, и ко всему прочему, чтобы не возникло проблем с доставкой в пункт назначения. Что до самого Кальберта, несмотря на возраст, атака лишь вырубила его, не причинив существенного вреда. По сути, если говорить в целом, Кальберт лишь перекочевал с одного убежища в другое, вот только в отличие от первого, второе являлось собственностью шпионов Вавилона. Само же место представляло собой целый подземный комплекс, скрытый от простого людского глаза. Можно сказать, это было их базой, а также местом, куда непосредственно доставлялась информация. Очнулся же Кальберт весьма удачно, лежа на кровати, с подносом горячей еды и холодной воды. Его даже не посетила мысль, что еда и вода могут быть отравлены, ведь коли это было угодно его похитителям, те бы явно не стали брезгать подобным методом немногим ранее, когда он лежал без сознания. Спешно насладившись трапезой после многодневного питания одним и тем же, он наконец соизволил осмотреть место своего нынешнего пребывания. Как ни странно, от тюрьмы место не слишком-то и отличалось. Лежал он на кровати, или вернее сказать, соломенном матрасе, а поднос с едой стоял на импровизированном столе, состоящим из ящиков. Из остального в комнате лишь горел факел и сияла дыра для испражнений, ну и само собой железная дверь. Поднявшись с кровати, он сделал несколько шагов по камере, восстанавливая функционал тела, и лишь затем несколько раз постучал в дверь костяшками пальцев. «Люди добрые, за банкет спасибо, вот только может отпустите меня, зачем я вам без компромата?» Хотя, на этом слове старик задумался о своем, после чего сделал заявление невидимому собеседнику. По неизвестным причинам он считал, что его слушают, а потому без стеснения или толики безумия продолжал вести свой томный монолог. «Лучше здесь останусь, хорошо кормит, кровать удобная есть. Если дадите еще бумагу и чернила, совсем прекращу жаловаться. Снаружи черти что творится, а здесь хорошо, спокойно, так сказать. Самое оно для такого, как я». Закончив мысль, он от чего-то глубоко вздохнул. В какой-то мере Кальберт был прав. Наилучшим выходом было оставаться в камере и никуда не выходить, пока ситуация в империи хотя бы не стабилизировалась. К тому же не стоит забывать о митингующем народе и, что немаловажно, об его поиске. Было бы не очень приятно, если бы его поймали, а затем посадили в клетку к своему другу. Также стоит отметить, что Кальберт не просто так просил бумагу и чернила. Для него письмо было чем-то вроде убийства скуки, ибо в его возрасте развлечений у обычного человека было немного. Даже та же еда могла вызвать проблемы с животом, так что уж говорить об алкоголе. Поэтому старые люди и в особенности пожилые дворяне занимались этим излюбленным делом. «Ладно, а если серьезно, я то сразу могу заявить, что вы не солдаты Пангрина. По одному не судит, да методы разительно отличаются. Как минимум эти чертовы стражники попытались бы меня заткнуть. Да какой там попытались, точно бы заставили молчать». На все возгласы старика наконец явился тот самый человек в маске. По крайней мере, Кальберт не нашел в нем отличия от той фигуры, что внезапно вырубило его. Сначала человек открыл окошечко в железной двери, и лишь убедившись, что заключенный не спит, соизволил открыть дверь и войти внутрь. «Добрый день», — начал Кальберт. «Сейчас утро», — ответил незнакомец не менее таинственным голосом, словно бы его голова была прикрыта шлемом. «Вы так говорите, будто я по четырем стенам могу определить ясность дня», — выразил свое недовольство старик. «Надеялся, что вы догадаетесь по рациону приема пищи, что это был завтрак», — ответил человек в черных одеяниях. «Прошу прощения, ибо не хочу показаться грубым, но принесенная вами каша и свежая горбушка хлеба являются моим ежедневным рационом. Или вернее сказать, именно этим мне обычно приходится питаться на завтра, обед и ужин. Извините, мне это не очень интересно. Впрочем, прежде чем мы перейдем к делу, хотелось бы спросить вас про ваше здоровье. Быть может, вас что-то беспокоит?» Последнее высказывание от человека в черных одеяниях было весьма наигранным, но сам Кальберт не стал обращать слишком много внимания на подобную мелочь в разговоре. «К счастью, все в порядке. Благо, кровати у вас хорошие. Это куда лучше, чем спать, облокотившись об холодную стену. Поверю на слово. Раз такое дело, не соизволит ли сударь рассказать, что я потерял в этом с виду злополучном месте? Чем-то напоминает тюрьму. Нет, я то понимаю, что мой текущий статус считается государственным преступником, однако смею заверить, что ничего подлого я не совершал. Господин Кальберт, вы получите ответы на все ваши вопросы. Вот только, увы, в данный момент я не имею права раскрывать все вас интересующее. Например, в наших же интересах, чтобы вы не покидали эту комнату, а тем более расхаживали по коридору. Говоря «наших», человек не имел в виду свою группировку. Речь шла именно о нем самом и Кальберте. Иными словами, собеседник старика не хотел того раскрывать своего статуса, чтобы помощник министра не догадался, есть ли люди выше его по титулу. «Хорошо, если этим я смогу обеспечить свою безопасность, тогда прекрасно. Быть может, у вас также найдется парочку лишних листиков и горсти чернил для меня? Чувствую, я здесь надолго застряну. Не волнуйтесь, мы уже заканчиваем последние приготовления к предстоящему плану. Надолго вы здесь не задержитесь. Впрочем, если это так важно, парочка листов и горсть чернил найдутся для вас». Услышав сказанное, старик невольно поднял бровь. «Раз такое дело, не желаете посвятить меня в ваш план, я бы с радостью составил с вами компанию за этим столом. Увы, но по некоторым причинам, я не могу раскрыть всех деталей плана». Наигранно вздохнув, он все-таки задал еще один вопрос. «Может, все же ответите, кто вы? Что-то я совсем запутался, что представляет собой ваша группировка». Взяв паузу для большей драмы, человек в одеяниях ответил. «Нас можно назвать объединенным союзом трех стран, под предводительством славной империи Вавилон». Глава 436. Полное содействие. Глава 436. От последнего заявления помощник министра экономики нехило удивился, можно даже сказать, заставил встать в ступор. Ему потребовалось по меньшей мере несколько секунд, чтобы понять, о какой стране идет речь. «Погодите немного, что-то я совсем запутался. Получается, вы вавилонцы, и даже если нет, мне бы хотелось узнать наверняка, что за две страны входят в ваш союз. Смею предположить, что территориально это будут ненавистные Эйпангринам Рудия и Элгула. На самом деле догадаться в том, какие именно страны входили в союз, было не так сложно, особенно когда центральная была названа. Да, если брать географию, Вавилон находился как раз между этими двумя странами. Также стоит отметить, что в недавнем прошлом Рудия нанесла разгромное поражение Эйпангрину, а потому решить, что она входит в союз, не было чем-то гениальным. Вы абсолютно правы, господин Кальберт. Не думаю, что есть смысл это скрывать, но я и правда принадлежу империи Вавилон. Что до остального, вам должно быть интересно, какие цели преследует союз. Говоря по правде, даже очень. Однако, судя по вашей манере речи, мне это только предстоит еще услышать. Кальберт догадывался, что в данный момент его вряд ли станут просвещать в детали происходящего, ибо в ином случае его собеседник начал бы именно с этой темы. В таком случае разговор нес лишь в себе причину успокоить старика, а также заработать его лояльность к себе. Крайне умно сказано, меньшего от помощника министра экономики, и по совместительству тому, кто вел все его темные дела, я не ожидал. С чего бы вам было взять, что я вел черную бухгалтерию? Я думал, везде бытует правило, не пойман, не вор, несколько недовольно ответил старик. Может, прямых доказательств у меня нет, однако у вас также нет доказательств того, как вы смогли держаться на своем кресле все это время. Без нее это невозможно, ибо жизнь показала нам немало примеров того, что так жить невозможно, преспокойно ответил человек в черных одеяниях. Что же будем считать, что мне и моему другу удалось доказать обратное? Кстати говоря, куда делся мой компромат? Все-таки смею предположить, что взяли вы меня только из-за него, ибо чем может помочь дряхлый старик, доживающий свой век? Хоть Кальберт несколько преувеличивал, говоря, что доживает свой век, однако молодцем его назвать уже было нельзя. Да и сам он смутно представлял, что может великой державе понадобиться от такого, как он. Особенно если учитывать тот факт, что самому себе он предрекал еще не более 5 лет жизни. Отвечая на ваш вопрос по поводу компромата, вы прекрасно догадались, что он нужен в качестве помощи для политической игры в Эйпангрине. Держать страх в народе не самый лучший вариант, однако шантажировать дворян порой бывает очень полезным. Отвечая же на другой, могу сказать, что у моего императора есть на вас большие планы. Кальберт не мог проронить ни слова. Конечно, услышать нечто подобное было подобно одновременно благословению ангелов и проклятию сатаны. С одной стороны, он мог получить хорошую должность во главе с новым императором, а с другой император мог попользоваться им как марионеткой, чтобы выбросить на улицу. Значит, у императора Вавилона есть на меня большие планы. Что же интересно? Интересно то, как он разыграет мою карту, и сам с удовольствием посмотрю. Пока что могу предрекать вам хороший конец. Император не такой человек, что станет кого-то предавать. С ним не знаком, а потому посмотрим. Последние слова человека в черных одеяниях, можно сказать, были сказаны просто так. Не то чтобы они несли много смысла, однако этим он вновь пытался успокоить Кальберта. Кстати говоря, сударь, совсем вылетело из головы. Не могли бы вы рассказать о текущей ситуации в стране? Увы, не могу, но смею заверить, что скоро вы все увидите собственными глазами. Раз так, то буду ждать этого момента и того, когда вы соизволите принести мне пергамент и чернила. С наигранным недовольством ответил он. Постараюсь что-нибудь придумать. Приятного отдыха, господин Кальберт. Вам того же, кем бы вы ни были, незнакомый мне человек. На этом встреча обоих была закончена. Этот человек дал ему пищу для размышлений, однако, к сожалению, а быть может и счастью, все мысли сводились к одному – нужно ждать. Должно было пройти определенное время, чтобы случилось нечто важное, и когда это случится, ему придется выступить в качестве центровой фигуры. По крайней мере, так считал Кальберт, когда писал свои мемуары в своей новообретенной комнате. «Вернуть мне престол?» – удивился принц. «Да, юный император. Боюсь, министр обороны руками своих подчиненных убил всю твою семью, а также отобрал у тебя трон, дабы самому восседать на нем», – спокойно говорила она, наблюдая за тем, как меняются краски на лице Зальзера. «Он, этот старый козел, сказал он, сжав кулак, словно бы грозясь ударить им в лицо. «Посмотрю, вы не слишком беспокоитесь о потере семьи. Должно быть, у вас были не очень крепкие узы», — раскритиковало его поведение Бастит. «Семья — это всего лишь семья. Все, что связывало меня с теми людьми, так это кровные узы. Хороший император должен откинуть такие вещи, иначе ему не светит долгая карьера», — несколько охладив свой пыл, — ответил Зальзар. «Пусть я не могу совсем согласиться, но в ваших словах есть своя доля правды. Сударыня, скажите, как вы собираетесь скинуть министра? И что самое главное, зачем вам это?» Бастит намеренно взяла паузу, и затем, подойдя поближе к принцу, ответила: «За это можешь не волноваться. План по его свержению почти готов. Что до того, для чего мне это, я отвечу просто: личные счета». Конечно, у Бастит не было личных счетов с министром обороны, но все это было сказано принцу ради того, чтобы запудрить ему мозги. Судя по эффекту, можно было сказать, что эта миссия прошла успешно. «Тогда позвольте помочь, я сделаю все, что над», — не успел досказать он, поскольку был прерван девушкой. «Не волнуйся, от тебя ничего не требуется, кроме как сидеть в этой комнате. Будет нехорошо, если министр внезапно узнает о твоем выздоровлении». «Да, пожалуй, вы правы. Надеюсь на ваше полное содействие». Глава 437. Ехидное лицо. Глава 437. «Так значит, это и есть столица этой злополучной страны, что же выглядит весьма удручающе. Как здесь люди вообще живут? Будь я на их месте, давно бы свалил в ближайший лес», — говорил Арчибальд, наблюдая за местной разрухой. «Не хочу показаться расистом, то ты же эльф, а они люди. Человека с его места обетованного крайне сложно выгнать, даже войной. Это у вас, поди считай, одна большая страна. У нас же есть такое понятие, как защита родины», — ответил ученый, наблюдая на Арчибальда, что таки наконец решился показать свое лицо. К его удивлению, Зен не показал никакой реакции на уродство, а потому мнение о нем самом несколько увеличилось в положительную сторону. «Потому и говорю, что свалил бы в какой лес. Разве это дело, если мы с такой легкостью попали в столицу?» Эти стражники даже не стали обращать внимания на карету. «Что сказать, я ошеломлен таким поведением. Да и что за понятие такое, родина? Стоит ли оно того, чтобы вот так рисковать своими жизнями? Никогда этого не понимал», — ответил он, вертя шлем в руке. «Родина — это нечто большее, чем просто слово. Защищая страну, человек пытается уберечь не просто семью, но и культурное наследство страны. Правда, все чаще я стал замечать, что и защищать то нечего. Так что, как бы странно это ни звучало, ты прав». Арчибальд еле заметно улыбнулся. «Приму за комплимент. Эх, как же я скучаю по транспорту из Вавилона. Эту карету так трясет, словно бы мы несемся по горе. Кажется, кто-то решил сэкономить на дорогах», — пожаловался эльф, когда колесо кареты попало под очередную кочку. «Ну, тут ты не совсем прав. Просто местные дороги не умеют делать. Здесь каменная плитка, а в Вавилоне бетонный асфальт. К тому же, что там мне подсказывает, что большинство этих дыр были вызваны искусственным образом». В ответ на услышанное Арчибальд приподнял бровь, или вернее сказать, извилину, поскольку на том месте были ожоги второй и третьей степени. «Намекаешь, что была стычка с магами, верно? Ну, это и не удивительно. Насколько я понял, с появлением так называемых мушкетов, они ушли на второй план. Люди попросту перестали в них нуждаться, ибо даже простые гражданские с минимальной подготовкой могли убить их. Впрочем, будь это маги восьмого и девятого порядка, я бы посмотрел, как они бы попытались попасть по цели», — усмехнулся Арчибальд, тем самым показывая важность своих навыков и способностей. «Охотно верю. В конце концов, из охраны у меня один лишь ты, а мы, прошу заметить, на вражеской территории», — ответил Зен, удовлетворив потребность Арчибальда в его важности. В конце концов, это была существенная правда. Зен практически не опасался того, что на него нападут. Даже если бы у налетчиков были мушкеты, эльф бы успел создать вокруг них барьер. Да даже если бы у врага внезапно оказался динамит, он вряд ли бы смог хоть как-то повлиять на исход боя. Что до атаки самими магами, даже если это был воин девятого порядка, ему вряд ли бы удалось одолеть Арчибальда, ибо эльф был выше этого уровня, но при всем при этом не дотягивал до мощи младшего божества. Такой силой, как он, обладали далеко не многие, кто не принадлежал к божествам. В качестве примера можно привести пяти великих защитников эльфийского континента, или как их еще называли, пять славных протекторов, коим лично была доступна аудиенция с монархом, ну или несколько правителей империи девятого ранга. В качестве представителя одного из таких магов можно было вспомнить императрицу Холодной долины, с коей эльф столкнулся в бою один на один, в ее же дворце. Все же для меня честь, что такой человек, как ты, полагается на мою силу. Однако мне все не мнется, а какого дьявола мы двигаемся черти знает куда. Ты же говорил, что мы должны прибыть во столицу, однако у меня уже возникает ощущение, что мы делаем пятый круг, особенно из-за всех этих кочек. Ответ последовал незамедлительно и с четко поставленной речью так, словно бы ученый именно этого и ждал. Мы ждем. Арчибальд несколько опешил от такого ответа, но все же спросил, кого или что. Желательно, чтобы этот момент побыстрее настал, а то я так и умру в дороге. Как же я ненавижу эту тряску. Из корабля в карету, черт подери, наигранно выстрелил он свое недовольство. Выражусь твоими словами, скоро сам узнаешь. Арчибальд немного помолчал, формулируя ответ, а затем сказал, ладно, ладно, понял. Накормил моей же ягодой, и она оказалась горька на вкус. А если серьезно, то зачем все это? Расскажи, коль не слишком трудно, показал он свое детское любопытство. Не скажу, зачем ты так со мной? Расскажу, будет не так интересно. Логично, но ты бы поторопил это самое событие. Я уже устал ждать. Это нечто, что зависит от меня. Но ты бы надел шлем. К встрече подготовился, так сказать. Подмигнув, ответил Зен. Так значит, эта встреча, интересно, очень любопытно, с кем же мне придется встретиться. Не приведи Всевышнее Божество с бывшей любовью, ответил он, морща лоб от недовольства, словно бы вспоминая не самый приятный момент из своей жизни. Такое поведение не слишком удивило Зена. Несмотря на то, что Рем кое-как поверил в ложь, ученого было непросто провести. Однако, к его удивлению, сам эльф тщательно увиливал от темы встречи, что наводило на мысль о не самой хорошей встрече. Однако об ее он не думал, ибо ни шума сражения, ни его последствий он не видел или слышал. Так и не признаешься, что между вами произошло, уже говорил. Поболтали по душам, да и только. Ну это врать можешь своей герцогине. Ох, чую, и долгий разговор у нас будет по прибытию в Вавилон. В этот момент Зен насекся, словно бы почувствовал что-то. Что-то не так, удивился Арчибальд. Да так, похоже, то событие, о котором ты столько раз говорил, наконец случилось. В смысле? Не успел он досказать, поскольку в карете внезапно появилась одна весьма подозрительная личность. Это была девушка в облегающем черном костюме, что открыто давал насладиться всей красотой ее фигуры. Что уж говорить, если даже у самого эльфа от такого зрелища чуть слюнки не потекли на пол. Ты не торопилась, Бастит, сказал Зен, смотря на ехидное личико девушки. Глава 438. Политические решения. Глава 438. Девушки несколько раз моргнули глазками, словно бы строя из себя невинную жертву, и лишь затем ответила на заданный ей вопрос. «Разве ты куда-то торопился? Знаешь ли, было проблематично вычислить твое транспортное средство», ответила она так, словно бы для нее это было невероятной задачей. «Брось поясничать. Стоило мне въехать в ворота, как информация была в твоих руках. Уж кому как не мне знать, на что способна твоя информативная сеть. И не надо так косо на меня смотреть», ответил Зен, поймав на себе пусть и наигранный, но неприятный взгляд. «Ты не можешь сказать этого наверняка», заявила она. «Могу и говорю», ответил ученый, кидая взгляд на своего спутника. «Зен, не мог бы ты меня познакомить с этим чудиком? Выглядит он как-то странновато, тебе не кажется? И да, может, на нем и одет шлем, но я ловлю похотливые взгляды от него». Арчибальд, конечно, несколько опешил от внезапной смены приоритетов, а также от того, что его назвали похотливым. Впрочем, ему и правда было сложно оторвать взгляд от девушки. Он даже мог с уверенностью сказать, что красота появившейся незнакомки была способна конкурировать с красотой его ученицы, Эвелиной. «Ну где же мои манеры? Совсем про них забыл. Прошу прощения, милая сударыня. Меня зовут Арчибальд, и я, если можно так выразиться, новоиспеченный спутник императора Зена. А вы, как я понял, его приближенное лицо. И да, прежде чем вы дадите ответ на мой вопрос, смею заявить, что я слишком стар для такого», ответил он, немного оскорбившись поведением девушки. «Раз такое дело, позвольте и мне представиться. Бастит, не знаю, говорил ли вам император о моем статусе, поэтому предпочту не разглашать эту информацию без его согласия. Что до возраста, это явно не мешает вам быть старым извращенцем. Даже из чистого любопытства или удивления никто бы не стал так тщательно зацикливаться на фигуре, и попрошу заметить, груди. Ответила она претензией на претензию. У сударыни острый язык, как и у вас ваш же взгляд. Разговор явно заходил не в те дебри, а потому был остановлен самим ученым. В конце концов в нем было мало смысла, если, конечно, вообще был. Это скорее выглядело так, словно эти двое лишь искали себе повод создать конфликт. «Хватит вам обоим, ведете себя как маленькие дети». Бастит в ответ на это еле заметно хмыкнула, в то время как Арчибальд отвернул свой взгляд. «Хорошо, можете пялиться мне на грудь, я ничего не имею против. Будем считать, что этим вы подтверждаете, что я довольно хороша собой», высокомерно сказала она. «Да черт возьми, не смотрел я на вас таким взглядом. Хотя, если говорить мое личное оценочное суждение, фигура у вас что надо», деловито ответил он. «Вы бы еще любовью здесь занялись», прокомментировал Зен. «Еще чего, да меня Эвелина на куски порвет. Узнай, что у меня в голове такая мысль зародилась. Не, к черту, я слишком стар для этого», стал он тут же отнекиваться на это дело. «Зен, может, все-таки приступим к делу? Ты ведь сюда не просто на меня поглазеть пришел», перейдя на серьезный тон, задала она вопрос. «С радостью. Пусть я и предполагаю текущую ситуацию, но мне бы хотелось, чтобы ты лично доложила ситуацию». Ученый не просто так катался по городу. По сути, порабощение и Пангрина было тщательно продумано. Однако внезапное приглашение на конгресс с Большой Восьмерки несколько изменило его планы. Изменило вплоть до того, что он позволил министру обороны занять трон. Впрочем, исход в любом случае ожидался один и тот же. «Тогда, если не церемониться и говорить по делу, могу обрадовать, все идет четко по несколько измененному плану. Министр обороны занял власть, свергнув императорскую семью. Наивный человек», усмехнулась она. «Понимаю. Впрочем, любой на его месте был бы таким же наивным стариком. Арчибальд, я не старался оскорбить твой возраст, так что прекращай на меня так смотреть», сказал он эльфу, что с упоминанием слова «стариком» сразу же повернул голову в его сторону. «Да ну вас», обидчиво ответил он. «Так, на чем я остановилась? А, точно, ко всему прочему он поймал министра экономики. Кальберт сбежал по ранее обнаруженному нами подземелью. Немногим позже один из моих лучших людей привел его в наше убежище. На этом моменте карета вновь попала под кочку, что заставило Арчибальда тихо вылить наружу гневную тираду на тему идиотских дорог и Пангрина. «Интересно, а что с главным блюдом?» – поинтересовался Зен. «Если речь идет о принце Зальзаре, то он цел и невредим. Правда, вся страна считает, что он мертв, как и его семья. Кстати, надеюсь, ты не был против, что я устроила небольшую шутку для убийц императорской семьи». Ученый безразлично отреагировал на такое заявление, ожидая, что Бастит сама ответит. «Просто навела немного шуму, не переживай. Хотелось поглядеть, как они будут убегать с хвостом позади. Как ни странно, они приятно удивили. Сбежали так, что даже ран не осталось. Заслуживает восхищения для простых смертных», наигранно усмехнулась она. «Это далеко не деловой подход, Бастит. Впрочем, если все прошло по плану, меня это не слишком волнует. Просто впредь постарайся не совершать такие выходки. Ладно, не проблема», сказала она, после чего карета вновь въехала в кочку, из-за чего Арчибальда окончательно прорвало на всевозможные оскорбления. В пределах культурного, конечно, ибо с ним в одной карете ехала прекрасная мадам. Что до остальной императорской семьи? Они мертвы? Поинтересовался ученый. Император несомненно мертв. Впрочем, ему и так недолго оставалось. Месяц, может, два. Бедного подагра схватило. Увы, такая болезнь, как это, не лечится магией света. Что до боли, поговаривают, что он даже не жаловался на нее. Что же, если это так, то он либо был слишком упрям, либо у него была большая сила воли, говорила она о судьбе императора, о чьем имени многие давно позабыли. Не слишком ли много слов о покойнике, отрезал Зен. Как ни посмотри, этим покойником был сам император. О нем даже старшее поколение забыло, так что хотя бы мы должны были оказать ему какое внимание, ответила Бастит, как бы невзначай задев весьма и весьма философскую тему. Хорошо, а что с остальными? Еще же вроде были принцессы, я прав? Несомненно прав. Принц Зальзар хотел выдать их за императора Глорисса, да вот планам не было суждено сбыться. Пусть и не было прямого приказа, я решила спасти им жизни. Для этого мне, можно сказать, потребовалось буквально ничего. А вот уже как с ними распоряжаться, это дело ваше. У тебя добрый характер, так что думаю, ты поступишь по справедливости. Об этом мы поговорим позже. А теперь трогаем в путь. Куда? Поинтересовался Арчибальд. Как куда? К министру обороны, конечно же. Будет дела политические решать. Улыбнувшись, ответил Зен. Глава 439. Начнем с вас. Глава 439. Путь к министру обороны лежал, конечно же, в императорский дворец, где он в принципе и обосновался, и откуда практически не вылезал. Все-таки теперь на его плечах были сразу две обязанности: требования от министра обороны, а также правителя всей земли. Стоит отметить, что он довольно неплохо справлялся с ролью императора. Все-таки опыт и многолетние махинации в сфере политики не прошли даром. Вот только одно было плохо: народ не очень жаловал нового правителя. Почему же? Ответ как нельзя прост. Большая часть вины за поражение и Пангрина лежала на его плечах. Мюри находился под его крышей, и даже несмотря на то, что козлом отпущения сделали именно генерала, самому министру досталось так же. Однако что значит слово народа? Так, пустой звук. Тем не менее, дела в стране обходили далеко не очень. В частности, народ восставал почти во всех городах, в том числе и в столице. Впрочем, стоило министру обороны воссесть на трон, как народ несколько успокоился. Все силы были направлены на физическое подавление сил бунтующих, из-за чего страдала сама оборона города, однако это была меньшая из проблем. Сама троица, состоящая из ученого, Бастита и Арчибальда, ехала на карете, запряженной магическими зверьми. Так часто было принято называть быстроходных коней, ну или других зверей, что хоть как-то отличались от животных Миразина. Ко всему прочему, такие существа служили показателем статуса. Их использовали в особо редких случаях, даже среди дворян. Например, когда требовалось как можно быстрее доставить послание, ну или если было необходимо показать важность личности внутри нее. За всю поездку на них ни разу не напали ни бандиты, ни простые жители, ни кто-либо еще. Конечно, большинство считало, что внутри могут сидеть ненавистные им дворяне, однако атаковать их могло обойтись себе дороже. Там вполне себе мог находиться сильный маг, а в таком месте, как город, у него было явное преимущество, ибо длина мушкетов, да и сама скорость выстрела, сыграла бы против них самих. Наконец, прибыв ко входу в сам дворец, их, в отличие от стражников у стен города, пришли встречать стражники. Увидев роскошную карету и магических лошадей, они в тот же миг облились потом, ибо в их головы зароились подозрения, что прибыл тот самый император, что, в принципе, было почти правдой. Только вместо императора Глорисса прибыл ученый со своей свитой. Один из стражников, набравшись смелости, таки осмелился подойти к кучеру и спросить о пассажирах. Узнав, что внутри сидит аж целый император, он сказал, что они могут ехать, а сам немедленно побежал доставлять информацию министру обороны. Причиной такому поведению было то, что новый правитель дал приказ впустить императора сразу же, стоит тому показаться у порога его дворца.